10 июня, вторник, замдиректора Музея авиации и космонавтики Маховского, который тоже живет у метро «Университет» в 55-й квартире, чья жена выписывала в 1972 году «Новый мир», но тут какой-то нелепый двойной узел. Могла взять у него Варвара Сергеевна номер журнала? Маховский отрицал знакомство с Краевской, но все равно могла. Или Маховский почему-то лжет, или напрочь забыл. Это случается даже и с молодыми людьми. Или действительно валялся журнал где-то в музее, а Варвара Сергеевна его подобрала. Может найтись вариант. Вот только не нужно тут лишнее связующее звено в лице благородной пенсионерки, проживающей в приходе храма Живоначальной Троицы. Маховского Покровской застал у чучел пчелки и журки. Музей еще был закрыт, а Маховский наблюдал за плановым обследованием собак-космонавтов, которое производил специалист в ослепительно-белом халате. С удовольствием пояснил: «Раз в месяц осматриваем. Чучело ценное. Да что говорить, пчелка и журка. Не Борик и Лёлик какие-нибудь», — кивнул Покровский. Специалист хохотнул, Маховский посмотрел на Покровского с неудовольствием. Удивился, что Покровский отвел его для разговора. «Я снова насчет Варвары Сергеевны. Да, но я уже отвечал, что никогда не общался с этой смотрительницей. Она располагалась далеко за пределами моих служебных компетенций. Вот вы говорите «Варвара Сергеевна», а я и не помню ее имени, отчества». «Теперь, возможно, и запомните», — предположил Покровский. «В прошлый раз повторили, сейчас повторили. Повторение — мать учения». «А зачем мне запоминать?» «Да, может, и незачем». «А вот скажите, вы ведь журнал «Новый мир» выписываете? То есть жена ваша выписывает по вашему общему месту проживания?» Этот невинный вопрос произвел на замдиректора совершенно сенсационное впечатление. Маленькие голубоватые глаза отчаянно побелели, все лицо стянуло по диагонали чудовищная гримаса. «А?» — с трудом вымолвил Маховский. «Вам нехорошо?» — спросил Покровский. И тут же почувствовал в воздухе вроде и знакомый, но непонятный запах. Оттого непонятный, что не на своем месте. Но быстро стало понятно, обмочился Маховский. Вот и ногами делает, и так, и эдак, и вот эдак. Сделал вид, что жутко закашлялся, метнулся в дверь туалета. Везет на трусов. Вчера Юрий Александрович... Сегодня этот очень неожиданно, конечно. Пока Маховский журчал кранами, Покровский соображал, что это может значить. Что его так напугало? Действительно, дал Варваре Сергеевне номер? Имел с ней контакты, которые сейчас скрывает? Имея контакты, проведал о ценном предмете, который хранит скромная сотрудница музея? Или она сама ему доверилась, показала икону, вообразив, что зам по науке может петрить. А Маховский хозяйку иконы и обнулил асфальтом по голове. И Нину Ивану Ширшкову заодно рельсом. Маховский вышел с туалета, глянул затравленно. Пунцовый от стыда голову вжал настолько глубоко, что пол головы торчит над плечами, не больше. Покровский сказал: «Так и так, требует прояснения вопрос. В комнате Краевской найден номер «Нового мира», на обложке номер квартиры 55 с повестью Василя Быкова «Обелиск». Про партизан знаете?» Пронаблюдал специально, никаких эмоций у Маховского упоминания повести не вызвало. Сказал лишь, что не знает. «Вы ведь в 55-й живете?» «Да», — еле слышно ответил Маховский. «Вот я и подумал, может, это ваш журнал?» «Я Варвару Семеновну Сергеевну», — поправил Покровский. «Сергеевну», — лепетал Маховский, — «вообще никак. Мы едва знакомы, мы вообще не знакомы. А что же вы тогда, басолиста?» Было бы эффектно спросить, но Покровский из деликатности воздержался. Маховский схватился вдруг за сердце. У специалиста по чучелам оказался с собой нашатырь, но помогло не особенно. Вот же ноги подкашиваются у Маховского, вот он уже садится к стене. Неотложка приехала быстро, минут через 10, но все равно радости мало. Непонятно, что с человеком, черт побери. Покровский узнал, куда везут, позвонил на Петровку, попросил коллег организовать наблюдения за Маховским в больнице. Чуть было вслух не сказал Покровский сам себе, что это очень-очень странно. Приступ из-за журнала. Вовремя осекся. Говорение вслух казалось ему одним из очевидных признаков наступления старости. Вот Жунёв, часто собирая портфель, похлопывает по нему: «Так, кто взял, это взял», или «Не забыть Машке тетрадки эти долбаные купить». Не смущается, что рядом коллеги слышат это личное бормотание. Буквально 2-3 года назад такого с ним не было. Как безжалостно время. 1-2 и хряб-хряб. А Жунёву 40, не так много. У выхода курили дворник Кулик, самокрутку, и спец по чучелам, стюардессу. Возбужденно обсуждали интересное происшествие. Рассказали Покровскому, что Маховский вообще юмористический персонаж. Ширинку часто не застегивает. «Навесь на фонобериях, не подступись!» Так выходило по их рассказам, что Маховскому на пустом месте приступ схлопотать — это в его амплуа. То есть жалко его, но как бы с юмором. Покровскому Кулик предложил глотнуть с чекушки. Капитан отказался, Кулик сам глотнул. Из открытого окна дома офицеров раздавались звуки радио. Производственная гимнастика. Таксист остановил свою «Волгу», вышел, сделал несколько упражнений, поехал дальше. Прохаживается туда-сюда молодой парень в спецовке, дежурный от Гоги Пирамидина. Автолюбитель валяется под машиной, задергал как раз ногой. Приехал на Петровку. Девушка из музея уже ждала у кабинета. Добралась со второй попытки из Воронежа в Москву, а тут уж и на Петровку доставил ее Кравцов. Треугольное лицо, высокий открытый лоб, ямочка на подбородке, огромные глаза, удивительные белизны, небольшие зубы, рыжеватые пряди, настоящего цвета похожие. Поверх синей кофточки бусы из черешневых косточек, черные кремпленовые брюки, простенько, но необыкновенно ладно. Позвонила женщина, сказала, что хочет подарить музею икону. Такие случаи бывают? Редко предлагают что-то ценное, обычно ерунду. Чаще старые люди обращаются. Однажды старушка позвонила и сказала, что хочет передать музею сундук жены Ивана Грозного. А живет она на задворках Воскресенска. Мы вообще в таких ситуациях просим нам привозить, но сундук-то огромный объект. Я поехала оценить. «Одна поехали?» — спросил Покровский. Старался не смотреть Покровский на Ларису, больно уж хороша. «Нет, не одна, мне помощника выделили. Митю, комсорга нашего. Но машину не выделили. У нас за сектором Тамара Юрьевна не очень благосклонна к дарителям. В общем, мы приехали. Электричка, потом автобус, там пешком. Зима была. Митька-то в валенках, а я...» Девушка махнула рукой и шмыгнула. «Она нас еще долго домой не пускала, не верила, что мы из музея. На балкон вышла, требовала, чтобы мы удостоверения свои... Она коробочку спустит на веревочке, а мы туда удостоверение должны поставить, чтобы она подняла и прочла. Мы уже и уходить решили, ясно, что не в себе. Тут она согласилась так впустить». «Жаль», — сказал Покровский. «Почему?» «Ну, когда бы еще довелось поставить удостоверение в коробочку?» «А если вывалились? Там сугробы». «Да, этого я не учел». «А что сундук?» «Не настоящий оказался, конечно». «Не жены Ивана Грозного?» «Его... ее... но нарисованный. Огромная картина, холст масла. Изображен реальный сундук из Александровской слободы. С фотографией перерисован из альбома. Сама бабушка перерисовала. И она не только сундук перерисовала. У нее там полная квартира картин, на которых перерисовано что-то из альбомов. В основном даже не вещи, как сундук, а просто другие картины. Мона Лиза, например». «Мишки в лесу», — предположил Покровский. «Как вы отгадали?» «Если бы я решил так поступать, то начал бы с мишек, наверное. И альбом не нужен. Конфету купил и вперед». «Да, мишки в лесу. Утро в сосновом бару картина называется. То есть, представляете, холст, а на нем мишки в лесу, но не копия картины Шишкина, а как бы сама картина изображена в раме на стене. Довольно похоже нарисовано. Она училась в художке. И еще в углу написано крупными цифрами. 2×2=4. «Зачем?» «А у нее на всех картинах в углу что-то из таблицы умножения. Авторский знак. Я, говорит, требую, чтобы мои картины забрали в музей. Они, говорит, не хуже того, что на них нарисовано. Даже и лучше, потому что выходят сразу две картины в одной. И старая, и новая. И таких людей к нам много обращается». И когда позвонила Варвара Сергеевна, вы отнеслись настороженно. Когда она, кстати, позвонила? На неделе девушка Лариса, чуть прищурившись, посмотрела на календарь за спиной Покровского. На неделе с 12 по 17 мая. Это я последнюю неделю работала перед отпуском. Думаю, во вторник или в среду. То есть кирпич на голову Юлии Сигизмундне уже упал, но остальные старушки еще были живы, коптили, так сказать, во всю небеса. «Я стала расспрашивать», — продолжала девушка Лариса. «Говорит, очень ценная вещь начала 15 века». «Это, конечно, быть не может 15 века. Это было бы чудо». «Я спрашиваю, а как вы узнали, какого века?» А она вдруг трубку положила. «Вот оно что». Разговор кто-то мог услышать. Бадаев, например, в квартиру зашел или из комнаты вышел и понял, о чем идет речь. Инцидент с ключом приключился в разгар праздников. Краевская испугалась, а когда праздники кончились, сразу позвонила в музей. «Но вы ведь как-то узнали телефон Краевской?» «Она ж потом пришла в музей». «Вот что! Когда?» «Это точно было в пятницу, я последний день работала. И тут она мне говорит, что икона у нее Прохора Чернецова». «Отлично. Бадаев в квартире Ивана брата о Чернецове как раз спрашивал. Тогда Покровский решил, что Бадаев Чернецова упомянул, потому что других иконописцев не знает. А могла быть причина конкретнее». «От него и сохранилось-то икон меньше 10 штук. И еще 2 церкви, расписанные в Юрьеве Польском. Там реставрация идет, слава богу». «И вы не поверили, что это может быть икона Чернецова?» «Можно ли сказать, что красота у Ларисы древняя?» «Нет, что за чушь. Вполне современная красота. На телевидении прогноз погоды вести, на эстраду». «Тут ведь не в вере дело. Мы как начали говорить, я сразу поняла, что разумная старушка, не сумасшедшая точно, но все равно может ошибаться. Много больше шансов, что ошибается. Это все-таки довольно специальное знание. Она, кстати, обнаружила знание. Икона, говорит, вырублена топором». «Что же это? Что значит вырублена?» «На бока, если посмотреть, они не ровно отрезаны, а оттесаны грубым топором. До Петра Первого пил не было?» Это ему, мужчине с пистолетом, про топоры и пилы объясняет девушка с треугольным лицом. Я спросила, конечно, откуда у нее такая икона и почему она считает, что это Прохор Чернецов. Подруга говорит, как узнала, что у нее рак, так и подарила. У подруги рак? Да, заболела и подарила. Не хотела своим родственникам-атеистам оставлять. И они вроде все равно богатые люди. Я так поняла, что номенклатурные какие-то. А если номенклатурные, то что угодно может быть. Даже икона Прохора Чернецова. «Номенклатурные», — кивнул про себя Покровский. «Все равно неординарный поступок — подарить такую ценность чужому человеку, пусть и подруге». «Да, в это трудно поверить, согласна. Но они это, подруги...» Девушка Лариса, говорившая до этого очень гладко, тут замялась. «По особым обстоятельствам подруги». «Лагерные», — подсказал Покровский. «Да-да», — Лариса обрадовалась, что милиционер ее так легко понял. «Я тоже удивилась, как и вы, что такой подарок. Она мне объяснила, что их связывают очень особые отношения. Я сначала не поняла, а она про заключение уточнила». Разговаривая, Покровский встал, подошел к окну, чтобы Лариса к нему повернулась, глаза рассмотреть на свету. «Очень глубокие, вблизи они темные, отсюда видно, что ярко-синие, невероятные. Слишком, быть может, худая, чуть-чуть бы нагнать, да какие ее годы? Есть ведь какой-то наверняка у нее лапыт корягами своими». Покровский на 100% был уверен, что какой-нибудь жалкий замухрышка. «Но икону она с собой не принесла, верно?» «Не принесла. Не стала с такой ценностью в метро спускаться». «И что же вы с ней решили?» «Я на следующий день уезжала в отпуск. За сектором нашей не было на месте. Я оставила ей докладную. Рассчитывала, что поедут к Варваре Сергеевне, посмотрят икону. А там все сошлось. Тамара Юрьевна сначала забюллетенила, потом форс-мажор. Крыс в секторе стали травить. В прямом смысле крыс. Санэпидемстанция», — уточнила Лариса, хотя Покровский не спрашивал, в прямом крысы или же в каком-либо из переносных. «Кроме того, наша за сектором не такой фанатик нашего дела. Не спешила и замылилась от все». «А поспеши за сектором. Журналистки из литературной газеты — тема для морально-нравственного очерка. Как нет ни злой умысел, нет ни халатность, нет ни бюрократические рогатки, как самая элементарная недостаточная любовь простой завсектора к своей работе стоила жизни незнакомым ей Варваре Сергеевне и Нине Ивановне. Сам Покровский к вопросам причинно-следственности иначе относился. Усматривал не человеческое слабое влияние, а скорее костлявое дыхание судеб. Тусклые пауки скучают в хрустальных коробочках, на серебряных лугах за огненной рекой разматывают нити случайностей. А я была у мамы в Дивногорье. Позвонила по межгороду в музей узнать, нет ли чего срочного. Спросила, конечно, и что с иконой. Завсектора мне рассказала и про крыс, и про бюллетень, а потом говорит, что телефон Варвары Сергеевны в попыхах потеряла. Я заново продиктовала. Но, думаю, пока они соберутся, а Варвара Сергеевна, наверное, переживает, тогда я позвонила сама, и мне мужчина сказал, что она умерла. Я больше и не стала звонить, а вот сегодня приехала в Москву, и тут ваш сотрудник». «Интересно, оценил ли Кравцов красоту Ларисы Горшковой? Тюфяк. А уж как там на нее в Воронеже смотрят? Или в Дивногорье? Одноклассники, например. Тот, что слыл безнадежным двоечником, теперь передовик производства, член партии, в очереди на машину и на кооператив, замечательный парень. Но Лариса... Лариса, например, читает доклад на конференции, указкой показывает на слайд с херувимами, какой там член партии, а тот одноклассник, который хотел стать артистом, яркий, талантливый, душа компании, она с ним целовалась на выпускном, он из армии вернулся без руки и сшибает теперь у магазина пятаки, а у нее по старой памяти стрельнул рубль». «А на что, Варвара Сергеевна?» Лариса слегка наклонилась и быстро почесала ногу. «Господи, зачем ты создал нас всех? Каков, спрашивает, с хрена? Скажи сейчас Ларисе, что чесала только что ногу, она и не вспомнит. Действительно умерла. Выясняем обстоятельства. Икону найдем. Будем иметь в виду, что она планировала отдать ее вашему музею. Я, правда, не знаю, какие в этом смысле законы. Она, разумеется, останется государству, а вот в какой музей? Вышел с Ларисой в коридор, там Кравцов. Попросил его проводить гостя вниз до самого поста. Были у Кравцова шансы позаигрывать, пока сюда вез Горшкову. Сейчас особо не успеть, но свидание-то может назначить». Диву давался Покровский, какие идеи ему иной раз вворачиваются. «Кравцов женат». Да, жена его мила несколько не от мира сего, занимается какой-то гуманитарной наукой, сама иной раз ходит в дырявом чулке, за Кравцовым не следит, домой Кравцов с работы не очень спешит, мила, насколько Покровский понимал, от этого не страдает. Отец ее служил на Петровке, недавно на пенсию ушел, и мать ее на Петровке в архиве работала. В семье считается правильным, что мужчина-офицер приходит с работы поздно, служит народу, хранит до посинения честь мундира. По многим пунктам патриархальная семья. Кравцов как-то по пьянке сболтнул, хотел Милу в выходной, днем, когда тести и тещи дома не было, как бы это гуманитарно сказать, на диван уложить, то она отрез отказалась, это только ночью. Ночь ведь на это дана. Ладно. Спустились в буфет с Фридманом и Настей Кох выпить кофе. Настя Кох и Фридман еще и по пирожному схарчили. Чашки маленькие. Если пирожное туда погрузить, оно вытеснит весь кофе. Покровский только вздохнул про себя. В конце концов, человечество так или иначе обречено. Планета наша временна. Скоро что-то ее рано или поздно или потепление, или похолодание, или астероид жахнет прямой наводкой, или вот была чума, треть людей выкосила в Европе. Треть! Что уж там пирожные. Рассказал про Прохора Чернецова. «Это знаменитый иконописец, очень дорогая должна быть икона», — авторитетно сказал Миша. «Наверное, в семье Харитонова могла быть дорогая икона», — предположила Настя Кох. У него и два деда, и прадед тоже были академиками или ректорами еще до революции. А у самого двое детей, сын и дочь, поздние. Он женился уже в 35, жена была молодая, умерла рано. Дети живут с ним, и старшая сестра Варвара Александровна жила с ним. У него дача, автомобиль. «Ты скажи, что сестра сидела», — подсказал Фридман. «Да». Прошла лагеря по политическому обвинению. Говорят, это был со стороны академика смелый поступок, когда он сестру к себе потом жить забрал. На верхах были этим недовольны. Его прочили в президенты Академии наук даже, а из-за сестры остановили это дело. «Достойно с его стороны», — сказал Фридман. «В капстраны его не выпускают», — продолжала Настя Кох. «По соцстранам зато часто». «А с врачами сестры ты говорила?» — спросил Покровский. «Да, она была прикреплена к академической поликлинике. Скончалась действительно от рака. А там не то, что в обычных больницах. Ей заранее сказали. Она знала о ходе болезни». «А молодая жена академика отчего умерла?» — спросил Покровский. «Сейчас выяснится, что подсвечником по голове. Нет». «Разбилась во время выступления. Она мотогонщицей была. Гонки по вертикальной стене». «Ох ты!» — сказал Фридман. «У такого яркого человека, — подумал Покровский, — жена, конечно, должна была погибнуть как-нибудь с фанфарами и прожекторами. Но вслух не стал говорить, слишком цинично бы вышло». «Академик работает в МГУ, заведует кафедрой, а заодно он директор какого-то здоровенного института, который совсем в другом месте, но и сам науку, по сведениям, продолжает всерьез двигать. Занимается конькобежным спортом, участвовал в автопробеге». «Академики они такие», — кивнул Покровский. «Заядлые». «Ректор там у них, в МГУ, — читал Покровский, — вообще альпинист. Покоряет Эльбрус за Эльбрусом». «Харитонов любит зеленый чай», — Настя Кох смотрела в блокнот. «Каждый вторник читает лекции в Берлине, представляете?» «Нет», — сказал Покровский. «Это он, получается, все время летает через границу», — восхитился Фридман. «Ночует в Берлине?» — спросил Покровский. «Да. Улетает из Москвы в понедельник вечером, рано утром читает лекцию и тут же обратно». «Живут же люди», — сказал Фридман, — «может быть, и без зависти, но с восхищением». «Автопробег тоже был до Берлина. В позапрошлом году в честь выпуска «Миллионных Жигулей» был автопробег по соцстранам, и Харитонов ехал прямо за рулем». «Не академик прямо, а блоха какая-то», — зачем-то съязвил Покровский. «Внутренне взъелся на академика, которого никогда в глаза не видел. И наук Покровский уважал, и к академику пока не было никаких претензий, даже наоборот, от сестры не отказался, но почему-то вот захотелось съязвить». Лена Гвоздилина пробежала в коротенькой новой юбочке. Настолько короткой раньше не было у нее. Погрозила всем пальцем, что заказы не спешат забирать. Жунев появился. Зашли к нему в кабинет. Про казус с Маховским Жунев уже знал. «Дать журнал смотрительнице не преступление», — сказал Жунев. «Значит, что-то серьезное тут. Думаешь, связан с убийством?» «Я уж ничему не удивлюсь. Придет в себя, допросим». «Но еще интереснее с академиком. От его сестры, может быть, наш журнал, а не от Маховского», рассказал в подробностях. Жунев закурил, нарисовал на листке перекидного календаря карандашом знак вопроса. Стол у Жунева покрыт плексигласом. Под ним фотографии жены и детей разных лет. Карандашный портрет певца Бернеса с чинариком во рту. Благодарно осужденный из заключения прислал. Какие-то документы, вроде графика дежурств. «Сам пойдешь?» — спросил Жунев. «Ты что ли хочешь? Куда мне к академику? Но он и тебя не пустит. Ну, посмотрим». «Нет-нет, ты с академиком, пожалуйста, балагана не устраивай. Подожди!» Жунев снял трубку телефона, соединяющего с генералом Подлубновым. Тот ответил на вызов. «Товарищ генерал, мы с Покровским заглянем?» Подлубнов выслушал рассказ Покровского, задал несколько уточняющих вопросов, позвонил академику Цибуле, своему старому еще с войны знакомцу, попросил об одолжении. Сказал Жуневу и Покровскому, что позже сообщит результат. Жунев и Покровский ушли. На лестнице встретили Кривокапу. Жунев сразу начал собачиться с ним по поводу каких-то тюков из Марьиной рощи, которые никак не доедут до экспертизы. Кривокапа за словом в карман не полез. Лена Гвоздильна бежит. Подлубнов зовет. Вернулись. «Отлично. Академик Харитонов готов безотлагательно принять представителя московского уголовного розыска. Опять зашли к Жуневу. Покровский выпил чуть-чуть коньяка. Дежурная часть за это время организовала машину». «Квартир в подъезде академика 6 штук. Номера 11, 22, 33, 44, 50 и 55. Панорамные окна в гостиной академика на 5 сторон света. Видно и нежную зелень Ленинских гор, и искры рубиновых звезд под облаками. Серая лента Москва-реки вспыхивает серебром. Стройные силуэты высоток. Вид противоречит географии». Может быть, показалось Покровскому, а может, просто волшебный эффект. Воздух живой, играет за навеской, дрожит за стеклом в нетерпении, обещает великолепное лето. У детей академика гости, все как на подбор красавицы и красавцы, девичьи головки, как на силуэтах серебряного века, стройные, уверенные в себе парни, светлые одежды, дорогие ткани, фоновая инструментальная музыка. На столе множество плоских бокалов, две бутылки мартини, вазочка с маслинами, сливочного оттенка салфетки, строгий юноша в широких по старой моде брюках, подбрасывает алое яблоко высоко к пятиметровому потолку. В одном углу играют в шахматы, в другом юноша с девушкой наклонились над чертежом, еще в другом листают альбом Сальвадора Дали. Въехал столик с мраморным круглым верхом. Медленно вращается вокруг своей оси. Расставлены пиалки с зеленым чаем. Над пиалками колышется пар. Тонкие сигареты в изящных пальцах. Аромат тонких духов. Конечно, все едут в Крым, только мы в августе, а Осетинская в июле, а Рубахины уже в Балаклаве. Человек звучит гордо. Знаешь, старик, лично я, к сожалению, звучу недостаточно гордо, но ты же не станешь утверждать, что я не человек. Видеофоны появятся уже через несколько лет. Технически это возможно. Это всего лишь два маленьких телевизора, которые смотрят друг друга в прямом эфире. Просто пока это очень затратно. Я придумала. Мы все лето будем выходить в сумерках и гулять до утра. Мы проведем это лето в ритмах природы, как растения, как дельфины. Просто поменяли полосатые на бесполосые, да купили, и вся фигня. Академик в конце длинного коридора в стеклянно-ярке, в светлой рубахе с вышитым воротом машет приветственно рукой. Академику за 60, но выглядит на 45. Седые прядки еще только обживаются в вороной шевелюре. Кажется творческой проделкой парикмахера, и сеть морщин возле умных внимательных глаз не очень видна за очками в золотой оправе. Рот странный, почти безгубый, или они губы как-то внутрь завернуты, похож рот на щель. В кабинете смелые сочетания старинных книжных шкафов, высоких и узких, с навершиями в виде пик и лилий, огромных черных кожаных кресел, в каждом из которых можно утопить по слону, и ультрасовременных конструкций из тонких хреечек, дюралевых и алюминиевых планочек, стол с огромной стеклянной столешницей кляксообразной формы, подвижные футуристические светильники все время меняют очертания, а рядом со столом на тумбочке штуковина с экраном. Возможно, так и выглядит так называемый личный компьютер, о котором Покровский читал в «Науке и жизни». И множество керамических стаканчиков с остро отточенными карандашами. В одном пучок зеленых, в другом красных, в третьем голубых, и машинка для заточки карандашей, к услугам которой академик дважды прибегнул по ходу не слишком длинного разговора. «Я по поводу вашей покойной сестры, Михаил Саныч. От всей души постараюсь помочь. Могу вам предложить...» Академик сделал малозаметный жест, просто показал с пальцем, пошевелил, и из стены выдвинулась приятно жужжа тумба красного дерева. Распахнулись створки и заиграли всеми цветами радуги бутылки, пузатые, квадратные, закрученные в спираль в форме пизанской и эйфелевой башен. Немножечко промочить горло, вы присаживайтесь. Покровскому почудилось, что академик сделал в слове «горло» ударение на другое «о». Покровский посмотрел на кресло и сел на стул. Тоже антикварный, красного дерева, с прихотливой резьбой, но в нем, во всяком случае, не исчезнешь с макушкой. Согласился на виски с содовой. А вас, Михаил Саныч, коллеги глубоко уважительно отзываются в том смысле, что вы взяли к себе жить сестру в противоречивой ситуации, не побоялись, так сказать, рискнуть своим положением. Профессор пожал плечами. Покровскому мгновенно стало стыдно. Профессор говорил приветливо, но все же с элементом легкого снисхождения, как с человеком, который вряд ли может судить об академических положениях. «Антисоветская агитация была у нее статья», — задумчиво сказал профессор. «Как вы сказали, противоречивая ситуация? Дипломатично. Но Варя моя сестра. Что касается отсидки, ее оговорили люди, которые сами не был уверен, что нужны подробности. Спросил только, у вас есть сестра?» «Да», — ответил Покровский. Академик слегка развел руками. «О чем тогда спич?» То есть он не сказал слово «спич». Это в голове у Покровского проскользнуло. Покровский сам никогда не употреблял этой вульгарной современной фразы. А вот выскочило, как знак его неуверенности, некоторой даже и робости перед сиятельным академиком. «Так...» «С чем же вы пожаловали все-таки, уважаемый товарищ Покровский?» Но удостоверение, когда Покровский его показывал, академик показался глядеть не стал, отмахнулся, а запомнил фамилию. «Скажите, вам приходилось слышать о Варваре Сергеевне Краевской?» «Думаю, да», — сразу ответил академик. «То есть сестра никогда не говорила ее фамилии, но, полагаю, речь идет о женщине откуда-то с севера, с Сокола, кажется. С Динамо?» «Или с Динамо». «С этой женщиной сестра познакомилась в лагерях, и они много лет дружили». «Жива она?» — Покровский не ответил, академик продолжил. «Как ее зовут, я хорошо помню, потому что моя сестра тоже Варвара, а моя покойная жена была Сергеевна. Варвара Сергеевна очень помогла моей сестре там, в заключении. Она блатных женщин остановила, которые на Варвару с ножом пошли. Можно сказать, спасла сестре жизнь. И Варя с ней часто, думаю, не реже раза в месяц. Только странно, я четко помню, что она упоминала церковь на Соколе». Такими несущественными, как бы логичными оговорками, нырками в сторону человек, которому есть что скрывать, часто пытается инсценировать естественность поведения. Довольно часто бывает также, что оперативному работнику это только мерещится. «Церковь на Соколе, а жила Краевская на Динамо», — пояснил Покровский. «Ясно. Я спрашивал Варю, почему она не приведет Варвару Сергеевну к нам в гости. Я хотел с ней познакомиться». Но Варя отвечала, что Варвара Сергеевна не любит знакомиться с людьми. В каком-то смысле я даже уважаю столь радикальную позицию. «То есть вы ее никогда не видели?» Академик задумался на мгновение. Благородный профиль, высокий лоб, ясный глубокий взор. «Думаю, что видел на похоронах. Пожилая незнакомая женщина в черном, чуть в стороне. У меня мелькнуло, что это та самая женщина с севера. Не успел к ней подойти, она быстро исчезла. Вы не ответили, жива ли она?» «Вежливый, но настойчивый. Ее убили», — сказал Покровский. Академик помолчал. С виду спокойно воспринял. «Убили. Я, пожалуй, себе налью тоже. Вам? Спасибо, у меня еще есть». «Убили. Прискорбно. Я не буду расспрашивать вас о подробностях. Если они имеют отношение к вашему визиту, вы сами скажете. Дело вот в чем. Варвара Сергеевна Краевская обратилась в Музей древнерусского искусства и предложила в подарок музею икону работы Прохора Чернецова». Академик взметнул брови, черные, густые, как у генерального секретаря, и сказала в музее, что получила ее в подарок от подруги. «Не могло ли быть, что она получила ее в подарок от вашей сестры?» «И могло, и не могло», — сказал академик. «Интересно», — сказал Покровский. «Квантовая механика какая-то. Одновременно и волна, и частица». «Приятно иметь дело с образованным человеком», — улыбнулся академик. «Сейчас я вам покажу». Академик подошел к одному из книжных шкафов, вытащил большой предмет, который издалека выглядел как книга, а на деле оказался коробкой из черного картона, красным шнурком перевязана. Развязал, открыл. «Вот эта икона», — сказал академик, развернул. Икона еще была завернута в плотную ткань. Покровский видел такую или похожую. Ее несколько раз показывают в фильме о Прохоре Чернецове. Глухонемой мальчик прячет ее во время татарского набега, а потом, благодаря иконе, обретает речь. Слезощипательный эпизод. Иконы различать трудно. Всегда много золотой и голубой мельтешни, мелких религиозных завитушек, но тут особая резкая композиция. Иисус с раскрытой книгой в руках сидит в кресле на фоне четырех геометрических фигур. Прямо за головой золотой круг, за спиной в пол иконы черный ромб, сам ромб на фоне синего овала, а уж за овалом золотой квадрат. Когда вышел фильм, была даже статья в «Науке и жизни», что этим иконописным сюжетом вдохновились русские авангардисты. Все свое творчество высосали из геометрических фигур, но они просто воспевали формы, а тут фигуры имеют разные смыслы. «Спас в силах» называется этот сюжет, сказал академик. «Каждая фигура символизирует какую-то силу, насколько я помню», — спросил Покровский. «Красная — огонь духа, синяя — живая вода, золото — вечность», — пояснил академик. «Это одна из трактовок, есть и другие. Золото — вечность». Покровский, впрочем, понимал, что по части веры в золото церковные люди от атеистов ушли недалеко. «Впечатляет?» — спросил академик. — Сложно сказать, — ответил Покровский. — Я в иконах совсем мало понимаю. Я тоже не стану прикидываться. Но вещь очень ценная, признанный шедевр. Я объясню. Объяснял долго, подбирая слова. Да, эта икона принадлежала лично Варваре Александровне Харитоновой. Один из дедов, ведущий химик своего времени, завещание расчертил как таблицу Менделеева, какому члену семьи какую именно ценность. Поэтому, когда сестра объявила о решении подарить икону подруге, академик Михаил Александрович не счел возможным препятствовать. И оснований не имел, и возможным не счел, но попросил все же сестру некоторое время подумать, рассмотреть вариант с передачей иконы как раз в музей. Только я предлагал в Третьяковскую галерею. Такому объекту нужен музей высшего статуса. И что же Варвара Александровна? Она решительно не хотела иметь дел с государством, не доверяла ему. Будем честны, причины у нее были. Я спорил, говорил, что государство меняется. Сегодня государство одно, и оно неконгруэнтно тому государству, что отправило мою сестру по ничтожному поводу в лагеря. Завтра будет другое. Но она вас не послушала. Согласилась немного подумать. Время шло, и в какой-то момент Михаил Александрович решился на нравственно неоднозначный, если следовать его собственной формулировке, поступок. Организовал сестре путевку в ЦКшный санаторий, вывернув дело так, что сестра не могла отказаться. Врач, натасканный Михаилом Александровичем, настоятельно рекомендовал воспользоваться возможностью именно сейчас. За время отдыха сестры Михаил Александрович изготовил копию иконы, которая и уехала на «Динамо». Как изготовил, конечно, от Петровки не утаит. Тем объяснялся парадоксальный ответ «и могло, и не могло быть так, что Харитонова подарила Краевской Прохора Чернецова». Могло, потому что да, подарила, думая, что дарит Чернецова, а не могло, потому что икона-то была не настоящая, а настоящая вот. «Вы поймите меня правильно, товарищ Покровский. Для меня это было сложнейшее и в человеческом, и в нравственном, и в моральном, и просто в этическом плане решение. Не подумайте, что я как-то заинтересован. Я человек обеспеченный. Тут Покровскому пришлось кивнуть. Но икона Чернецова — это, согласитесь, национальное достояние. И я, несомненно, завещаю ее советскому государству. Тут выскочило торжественное советскому в некотором противоречии с тем, что чуть выше речь шла о том, что сегодня государство одно, а завтра другое. Я с вами так откровенен, потому что давно и бесповоротно решил это, и потому что вижу в вас известную деликатность, — продолжал академик. Покровский подумал, что слово «академик» в СССР могло бы писаться с большой буквы. «Видите, Краевская тоже решила передать икону музею», — заметил Покровский. «И что же передала? Уже провели экспертизу?» «Не передала», — признался Покровский. «Икону украли». Лицо академика озарило чувство глубокого удовлетворения. «Вот видите, я был прав. Копию украли, а икона в целости и сохранности». Покровский промолчал. Академик воспринял это как знак согласия. Уже прямо весело начал говорить. «Не скрою, для меня это гора с плеч. Конечно, мне было неловко перед памятью Вари, но теперь ясно, что я все делал правильно. Давайте все же я еще чуть-чуть вам налью. Вы не хотите ли попробовать, например, например, профессор отвернулся к бару, а Покровский, воспользовавшись секундой, не по рассуждению, а вдруг увидев в иконе трещину, взял да воткнул туда свой ноготь. Очень больно, но с удовлетворением заметил, что под ногтем остались фрагменты краски». Выпили из бутылки в форме Эйфелевой башни что-то темное со вкусом дегтя. Академик опомнился, что есть же еще тема убитой женщины, и, наверное, коли Покровский пришел, это как-то связано с иконой, и, конечно, он, академик, отреагировал, возможно, не так остро, как должно на ее смерть. Покровский успокоил, все в порядке. Ему, Покровскому, важно, что прояснилось важнейшее обстоятельство про ценный раритет. А убийство? Что убийство? Знал бы академик, сколько в Москве убийств. «Лучше пусть не знает и спит спокойно. Прозит. Динь. Можно убрать икону?» Тщательно обернул, долго возился, налил еще символически из Эйфелевой башни. На стене возле окна огромное художественное фото той же Эйфелевой башни. Золотые осенние листья на фоне ажурной громады. «Красивое, вы считаете, сооружение?» — спросил Покровский. «Я живьем никогда не видел», — сказал академик. «Простите», — сказал Покровский. «Я забыл, вам ведь нельзя в капстраны. Боятся, что меня тут же украдет вражеская разведка». «Правильно, боятся. Я бы и сам себя украл. Мозги!» — постучал себя пальцем по черепной коробке. «Вот главное достояние человечества». Интонации академика резко изменились, стали желчными, неприятными. Усмехнулся, так несколько кривовато. Нехорошо, Покровский удивился, не шло академику. «Если это сено...» — профессор бросил на стол красный шнурок, которым забыл обвязать пакет с иконой. Шнурок ловко развернулся почти в полную длину, с извивами, действительно, как река огибает Эйфелеву бутылку. «Если это сено, то вот здесь дом инвалидов, а вот здесь Нотр-Дам». Пустые стаканы сыграли роль этих известных сооружений на импровизированной карте. Покровский молчал, выдерживал паузу. «Конечно, обидно, что нельзя глянуть хоть краем глаза», — сказал Харитонов нормальным тоном. «Но человек — это осознанное животное. Что мне там делать? Запрут в золотой клетке, заставят делать что-нибудь совсем военное. Так что я не жалуюсь. Здесь у меня есть то, чего нет у других. Есть вообще все, понимаете? А дух свободы — это только пропаганда». Странный монолог. Будто Покровский подбивал академика жить в капстране. Не выдержал академик тона, сфальшивил. На прощание говорил с Покровским избыточно вежливо. «Очень рад был познакомиться. Был уверен, что на Петровке культурный контингент, имел сейчас возможность убедиться». Покровский примчался на Петровку, сразу к Кривокапе протянул палец. «Возьми вот, что это у тебя? Краска с иконы. Какой век, надо выяснить. Утверждают, что начало 15-го. Сдохнешь, Покровский. Микробы из 15 века. Ты ошалел? Сейчас. Эй, кто-нибудь, Позвоните Мурашовой, я ее видел. От иконы не сдохну, там Святой Дух. Это если ты верующий, а если ты простой балбес, какой там Святой Дух?» Прибежала Марина Мурашова в янтарном ожерелье, которое ей Покровский год назад сам случайно и подарил. Обработала ему палец разной вонючей дрянью, перевязала. «Укол в задницу влепи», — посоветовал Кривокап. «Ему приятно будет». «Перетопчется». «Какая насмешка! Это небесная женщина!» Перевязывает ему палец. Покровский вспомнил, что говорила Джейн про пальцы. Смутился. «Ну все, Покровский», — сказала Марина Мурашова. «Теперь мы будем видеться чаще. Завтра с утра на перевязку». «Я еще у Жунева сейчас изнутри продезинфицируюсь». «Не сомневаюсь». «Ордена, блин, носец!» — крякнул Жунев. «Гордость советской науки. У сестры икону подрезал. Бар, говоришь, сам прикатился?» «Да». «Там не видно, но думаю, что радиоуправляемая основа на колесиках». «На колесиках, сука! А иконку цап-царап у родной сеструхи! Ученый в говне моченый!» Оставшийся коньяк Жунев сразу весь разлил, примерно по полстакана. И по ходу разговора еще пару раз воскликнул что-то вроде: «Ай да ученый, а ты тут взятку лишнюю не возьми!» «А копии иконы ты узнал? Где он сделал?» «Через посредника, говорит, заказывал. Телефон посредника дал». Покровский вытащил бумажку, прочел. «Пендерецкий Вацлав Станиславович». Подумал, что Жунев сейчас что-нибудь язвительное выдаст про поляков. В прошлом году, когда по телевизору напропалую танцевали «Краковяк», Жунев постоянно Тараса Бульбу поминал. Но нет. «Известная личность», — сказал Жунев и поднял стакан. «Антиквар с Арбата». «А? Известная? Что-то прошло мимо меня». «Дубу дал на той неделе». «Да что ты? Костя за ужином подавился». Покровский почесал нос. «Слушай, ну это странно. Известный антиквар. Рыло наверняка пухлое, со всеми наверняка знаком. Из ЦК к нему приходили», — подтвердил Жунев. «За мебелями». «Я и говорю. А умер от кости в горло? Подозрительно. У всех такие же подозрения. Лубянка даже проверяла. Пришли к выводу, что все чисто. Можно академику анонимно позвонить, будто бы по просьбе этого Пендерецкого, послушать реакцию». «Вправду не знаешь, что антиквар умер или прикидывается? Нужно ли?» — спросил Жунев. «Признался же он, что иконку-то подменил. Это главное. То есть, по-твоему, как оно все было? Старушка старушке подарила поддельную икону, думая, что она настоящая. Боксер об этом как-то пронюхал. Мог видеть в комнате Краевской, когда трубу прорвало. Но вряд ли он понял, что это 15 век». «Тем более, что это не 15 век», — согласился Покровский. «Но как-то решил, что вещь ценная. Почему активизировал столько сейчас?» «Получается, он знал, что у соседки есть какая-то икона», — Покровский говорил медленно, будто думал вслух, хотя, конечно, уже неоднократно прогонял через себя эту логическую цепочку. «Некоторое время назад получил дополнительное подтверждение ее ценности». «В гостях у генерала!» — воскликнул Жунев. «Да». Зашел разговор о коллекции, у Бадаева щелкнуло, он же тугодум. «У тебя, Покровский, теория, что он молодьбу по старушкам устроил такую замороченную, что Альберт Эйнштейн не додумался бы при всем своем нюхе». Жунев показал рукой большой нос. «Это часто сочетается», — не согласился Покровский, «тугодумие и хитрожопость». «Получается, в гостях у генерала Бадаева подтвердили, генерал и подтвердил, ценность икон Прохора Чернецова». Но как с Прохором Чернецовым соединилась в бадаевской голове икона Варвары Сергеевны? Пока не ясно. Новости из ЦСКА. Семшов-Сенцов нашел свидетеля, который видел, как Бадаев 5 июня вышел из кабинета Голикова сам не свой, имея в руках завернутый в советский спорт прямоугольный предмет. Выглядел нездоровым, на вопросы не отвечал, не крутился вечером с деловитым видом за кулисами по ходу просмотра новых гимнасток, хотя обычно этого мероприятия не пропускал. Плохое настроение Бадаева в этот и следующие дни уже зафиксировано в деле, а новая информация проливает свет на то, когда именно настроение испортилось и, возможно, почему испортилось. С иконой вышел. Давал Голикову, а тот вернул ему назад. Зачем давал? Зачем вернул? «Мог Голиков быть заказчиком?» — спросил Жунев. Включил и выключил вентилятор. «Заказчиком всей истории? Сомневаюсь. У Голикова сегодня Канада, завтра Швеция, икры полный холодильник. Что ему на убийство идти? Скорее так получается, что Бадаев по своей инициативе завладел иконой». «По этой логике выходит, что икона сейчас у Бадаева, если, конечно, именно она была в советском спорте. Пора просить ордер на обыск или побродить еще вокруг». «Давай я поговорю с Голиковым», — предложил Покровский. «Нет, ляпнешь что-нибудь слишком веселенькое. Я сам поговорю». «Ничего я не ляпну». «Я поговорю», — сказал, — нахмурился Жунев. «Нужно, чтобы человек был посолиднее, званием повыше, максимальное уважение проявить». «Званием повыше». «Майором Жунев стал прошлой осенью, а туда же». Стук в дверь, Настя Кох. «Удивились, время-то уже... спать пора». «Я следы от галоши нашла во дворе у циркачей. Похожие, как от той галоши. Вроде подходящий размер. Я замерила линейкой». «Где след?» — нахмурился Жунев. Покровский тоже нахмурился. Первая мысль, конечно, мало ли по Москве следов от галош. И вторая мысль такая же, что вряд ли это наш след. И третья мысль все та же, что на каждую галошу не начхаешься. «На объявлении! На доске объявлений!» «На доске объявлений?» Представился маленький мультипликационный Бадаев, врывающийся в цирковой двор. Подпрыгивает, как каратист, и бьет ступней в галоши по доске объявлений. «Объявление о собрании кооператива на ватмане. У них же там кооператив циркачей?» «Ну?» «Вот. А на объявлении след».